Когда тьма набухает и окружает плотным кольцом и начинают кривляться ожившие тени, страх может заползти в самое преданное сердце, ибо изыскана тьма и изощрена в способах устрашения. Даже великие подвижники испытывались страхованием. Но следует помнить, что чем больше страх, тем сильнее становится тьма и более устрашающими ее облики. Но стоит лишь только призвать мужество духа и твердо сказать «ничего не боюсь, никто мне не страшен, ибо владыка со мной, и ничего и никого не боюсь». Свет побеждает, и против него, против светом зажженного сердца, бессильна вся тьма. И тьма отступает, и бессильна ярость ее, ибо вся сила ее зиждется на страхе, проникшем в сознание того, кто тьмы устрашился. Часто разгул и разнузданность тьмы обуславливаются присутствием посторонних людей, которыми пользуются темные, как каналами подхода и приближения, и это следует тотчас же учитывать, чтобы нанести удар не по тем, за спины которых они прячутся, но по прячущимся. И этого момента не следует упускать, чтобы не дать просочиться вреду. Не усмотрение вовремя спин, за которыми прячутся сознательные служители зла, повлечет за собой ущерб. Лучше всего считать, что спрятаться могут за каждой спиной, воздействовать могут не только на них, но даже и на коснувшихся света, и даже подошедших к учению. 100 глаз надо иметь, чтобы оборониться. Легче всего оборониться владыкой. А так как трудно сказать, откуда и как может вползти злоухищрение тьмы, то лучше всего быть вооруженным владыкой всегда, и быть всегда на дозоре. Потому и называю моих воинами, но даже и воинство без дозора не воинство, а толпа, на которую враг может напасть врасплох. Точно так же и воин, дозор утерявший, может в любое мгновение стать жертвою тьмы, потому говорю, будьте на дозоре всегда, и всегда неразлучно со мною, ибо мы вместе, когда и когда страха нет в сердце, никакая тьма не сильна против нас, тьму надо разить, и лучшая защита от тьмы будет не самооборона, но нападение. Луча света, на нее устремленного и сжигающего ее, тьма не выносит, стоит ее обнаружить и направить на нее луч сознания, как она отступает, чтобы вновь изыскать незаметный подход, потому пусть меч над драконом не дремлет.